Все мы инопланетяне на этой земле. Гали Димыкиной. Каждую субботу с воскресеньем я надеялся, что папа побудет дома. Мы будем болтаться по улицам, сходим в тир, покатаемся на водном велосипеде. Но мой папа ничего этого не мог. Все воскресные дни напролет он ходил на курсы изучать летающие тарелки. Случилось это так. Однажды он выбежал из комнаты и в своих черных кожаных шлепанцах заметался по квартире. «Люся!» — закричал он. «Люся! Где мои туристские ботинки?» «А что за спешка?» — спрашивает мама. «Я уезжаю». «Куда?» «На Шамбалу», — говорит папа. «Это далекий горный край, там живут космические пришельцы. Шамбала зовет меня». «Ты в своем уме?» — спрашивает мама. «Я поливал цветок», — сказал папа, — «и я его спросил, скажи, есть на свете Шамбала, люди не врут?» И он наклонился. «А Шамбала меня зовет?» «Наклонился». «Я сейчас врача вызову», — сказала мама. «Не веришь?» — вскричал папа. «Идем, я тебе покажу». Мы зашли в комнату, а из папиного шкафа все вынуто. И он на кучке раскладывает. Ледоруб нержавеющий, наш общий карманный фонарик, термос, чай, кипятильник, зубную пасту и зубную щетку. Папа близко подвел нас к цветку, к Ваньке мокрому на подоконнике, и он спрашивает у Ваньки. «Ваня, Шамбала меня зовет?» Тот не шелохнулся. «Ну, ответь мне, ответь!» — стал упрашивать папа. «Ну, ты же мне говорил!» Ну, в общем, когда он спросил несколько раз, Ванька поклонился. «Видели? Видели?» — закричал папа. «При вас он еще не очень. А когда мы с ним были одни...» «А где это расположено?» — спрашивает мама. «Горы Гималаи, страна Непал», — гордо и свободно отвечал папа. «Я звонил, узнавал, самолет в 17:40». «Самолет? Куда?» «В Катманду». «Ну, кто тебя там ждет, в этой Катманду?» Мама встала у двери в прихожей. «Ты языка-то не знаешь. Ни визы, ни валюты. С инопланетянами собирается встречаться, а у самого ум, как у ребенка. Ну, короче, отговорили мы его». Папа плакал в 17:40, когда улетел самолет. А наутро взял и записался на курсы изучения летающих тарелок. Он совсем забросил нас, землян. Он раскрыл сердце космосу. И мы, папины близкие, я, мама и наша такса Кит, посыпались из его сердца, как горох. Он смотрел на нас равнодушными глазами, а когда я на даче опился парным молоком, он сказал без всякого сочувствия: «Ничего, такова жизнь. Приехал на курорт, погулял, заболел, выздоровел, сел в тюрьму, вышел, женился, поехал на курорт, умер». Он прекратил добывать еду, позабыл дорогу в прачечную, год не брал в руки веник. «Я уже не представляю себе папу метущим», — жаловалась мама, — «а только метущимся». Если он смотрел телевизор и возникали помехи, папа говорил: «Летающие тарелки пронеслись над Орехово-Борисовым в сторону Бирюлева или Капотни». Если мама просила его поискать в магазинах носки или ботинки, папа отвечал: «Я ищу в жизни не ботинки и носки, а контакта с инопланетным разумом». «Мы одиноки во Вселенной», — кричала нам папу мама. «Мы все без конца прощупываем космос и пока никого не нащупали». А папа отвечал: «Я смеюсь над тобой, Люся, над твоими убогими представлениями о мире. Знаешь ли ты, что когда художник рисовал Ленина, Ленин мечтательно посмотрел на небо и сказал: «Наверняка есть другие существа, обитающие на других планетах, обладающие другими органами восприятия из-за разницы давления температур. На даче в Уваровке у нас украли с крыши трубу, с огорода украли кусты старой черной смородины, из колодца украли ведро, какие-то жучки съели за зиму полдома». А папа сидел, сложа руки на крыльце, и говорил нам, что жизнь на Земле появилась не сама. Кто-то привез нас с иных планет и теперь опекает, как младенцев. «От обезьян никому не хочется происходить», — грустно говорила мама. а всем от инопланетян. А папа думал, попадись ему космический пришелец, хоть в виде мыслящей плесени или океана, краба или инфузории туфельки, папа, конечно, вмиг его узнает и распахнет ему навстречу объятия. «Миша, Миша!» — звала мама папу, и такой взгляд давала фиолетовый. А папа думал, если я встречу представителя внеземных цивилизаций, что спрошу? Откуда вы? Откуда мы? Когда наступит дружба между народами? А мама то наденет новое платье, то испечет пирог с надписью «Привет Михаилу», то свяжет папе варежки. Как-то раз, чтобы обратить на себя папино внимание, совсем остриглась под лысого. А папа уставился в окно и смотрит на кучевые облака. Небо в Уваровке на закате стоит перед глазами, как горы. С деревьев облетали листья. Таксакит бегал за окном, обалдев от шуршания листьев. У него ноги короткие, и шуршание близко под самым ухом. Листья летели и забывали о дереве. Как папа, а нас с мамой и китом. «Дальше так жить нельзя», — решил, наконец, папа. «Надо обратиться к космическому разуму через Организацию Объединенных Наций. Я люблю определенность. Я хочу знать, существуют ли инопланетяне». «Все мы инопланетяне на этой земле», — сказала мама. Она помыла посуду, повесила фартук на гвоздик и начала исчезать. Прямо на глазах. Она стала как рисунок, будто невидимая мама была обрисована тонкой линией, лиловым карандашом. Кит задрожал и полез под кровать. Папа насторожился, как боевой конь при звуках трубы. У меня голова пошла кругом, а мама превратилась в блин. Блин светящийся, огненный и лучистый. Он помаячил из стороны в сторону, вылетел в форточку и с диким грохотом, стремглав, упал на небо. Мы стояли, я, папа, Кит, как окаменелые. «Профуфукали инопланетянина», — сказал папа. Он уже хотел кусать локти и рвать на себе волосы. Но наша мама, конечно, вернулась. Приходит со станции с авоськой огурцов. «Не бойтесь», — говорит, — «никуда не денусь. Не могу же я бросить вас на произвол судьбы». Фантом Буздалова. Теперь мы висели один на один, с глазу на глаз, не на жизнь, а на смерть. Он висел ровно и немигающим глазом глядел прямо перед собой, производя впечатление человека, способного с легкостью провисеть жизнь. Я тоже висел, несгибаемый, с бесстрастным ликом. Я знал, если я упаду, меня ждет бесславный конец. Как-то у нас по природоведению была контрольная на тему человека. Мы проходили голову, скелет, лопатки, зубы, уши. Все хохотали, я не знаю как. А Маргарита Лукьяновна сказала, кому смешно, может выйти посмеяться за дверью. И прицепилась именно ко мне. «Антонов», — говорит она, — «ты знаешь, где у человека что?» А я смеюсь и не могу остановиться. Такая чертовская вещь этот смех. Его нельзя сдержать, можно только напрячься, но в этом случае я за себя не ручаюсь. «Антонов», — сказала Маргарита Лукьяновна, — «я ясно вижу твое будущее. Ты никогда не принесешь пользу родине и не достигнешь никаких высот. Ты будешь есть из плохой тарелки, дырявой ложкой, спать на диване с клопами и в пьяной драке зарежешь товарища». Ну вообще уже учителя дошли. Им даже в голову не приходит, что такой двоечник, как я, может стать садовником. Ведь стать садовником никаких дипломов не нужно. Садовником в красных кедах, окучивающим пионы, в кепке с бакенбардами. Откуда ей знать, что я сам всех боюсь? Если я вижу жужелицу в книге, мне кажется, что она меня уже укусила. Когда я был маленький и видел много людей, и что все они идут куда-то, мне казалось, что все они идут убивать дракона. И вот теперь он, Буздалов. О нем во дворе ходили страшные слухи. «Видишь, трава примятая», — говорили жильцы. Здесь Буздалов сидел в одном шерстяном носке и из-за куста подслушивал чужие разговоры. «Видишь перья», — говорили они, — «это Буздалов ворону съел». Буздалов. Ногти не стриженные, зубы не чищенные, голова, как бицепс на плечах, а первое слово, которое он сказал в своей жизни, — топор. Как-то Буздалов допрыгался. Ему выбили зуб. А через неделю на этом месте у него вырос новый зуб, золотой. Я чуть не умер от страха, когда он погнался за мной. Хотел пригробить. Но я отвлек его разговором. Папа говорит, мой Андрюха, хотя и двоечник, но очень способный. Я его отдам в английскую школу и в музыкальную, и в фигурное катание. А мама, ну какое фигурное катание? Ему надо учиться лупасить хулиганов. Нельзя в наше время быть тютей и мокрой курицей. Люся, Люся, отвечал папа, у каждого из нас есть свой ангел-хранитель. И если кто-то не слышит шороха его листьев, то это у него с ушами что-то, а не означает, что его нет. Но на всякий случай, — говорила мама, — ты должен воспитывать в Андрюне храбрость. А папа отвечал, — так я и сам-то не очень храбрый. Я научу нашего сына великому искусству убегать. Ты знаешь, Люся, когда надо убегать? За 5 минут до того, как возникнет опасность. А если с ним будет девушка, — сказала мама, — и на эту девушку в темном переулке накинется головорез. Я сразу представил себе. Ночь, ветер теплый, совсем не пронизывающий. Я и моя девушка возвращаемся из ресторана. «Это какое созвездие?» — Андрей спрашивает девушка. «Это большая медведица, дорогуша», — отвечаю я. И тут появляется Буздалов с чугунным утюгом. И перед носом у моей девушки демонстративно накачивает мышцы шеи. «Хорошее дело», — говорит он, — «мускулы качать, благородное. Ни о чем не думать, а только качать и качать. А потом их взять как-нибудь однажды и использовать». Я бы дал тягу, но моя девушка нескладная, неуклюжая, ей не унести ноги от Буздалова. Если я убегу, он стукнет ее утюгом и съест, как ворону. «Я должен спасти свою девушку», — сказал я. И папа сказал, «Да, ты должен ее спасти». И он повел меня в секцию боевых китайских искусств при ЖЭКе. В одну вошли дверь, там арбузы продают. В другом помещении встретил нас физкультурник. Сам красный, с красными руками, такой пупок у него мускулистый. Тренер ушу Александр Алексеевич. Потные, красные, толпились вокруг его воспитанники. Особенно кто прошел курс, тот выглядел, конечно, смачно. Мы, как взглянули с папой, такие лица, такая речь там слышится. Нам сразу захотелось домой. Но моя девушка, похожая на пингвина, стояла у меня перед глазами, а злоумышленник Буздалов занес над нею свой утюг. «Я остаюсь», — сказал я папе. А папа сказал тренеру, «Друг, возьми моего сына в обучение». А то что у нас за семья? Мать больная, прикована к постели, у нее ангина. Я, ты видишь, сутулый, сухощавый. Пусть хоть сын у нас будет громила. С этими словами папа внес за меня деньги и пошел покупать арбуз. Китайская борьба ушу, начал Александр Алексеевич, когда мы набились в физкультурный зал, учит избавляться от образа врага. Достаточно представить его себе в деталях или, как мы, мастера ушу это называем, создать фантом. Я отвернулся и стал смотреть в окно. Какое дуб необычайное дерево. Ни липа, ни тополь, чего в городе полно, а именно дуб. И желуди, я их всегда собираю. Это все равно, как бесплатный подарок. «Вот он стоит перед тобой, твой враг», — сказал Александр Алексеевич. И бой с ним легок, как щелчок пальцев. А я думал, чего слоны не стесняются без штанов ходить? Такие же люди, только жирные. «Вы должны все вложить в свой удар», — настаивал Александр Алексеевич. «В бою, — говорят китайцы, — участвуют даже мышцы уха, хотя в ухе мышц нет». А я не понимаю, как может захотеться ударить человека? И также я не представляю, как это может чесаться хвост. «Присел!» — вдруг крикнул Александр Алексеевич. «Чем ниже присядешь, тем ты недосягаемый. Стальной кулак, удар!» По команде мастера секция боевых китайских искусств ринулась поражать образ своего врага. 1000 синяков им насажали и 1 000 000 подглазников. «Ну, я подумал, Буздалов, держись. Отмолочу, никакой бронежилет не поможет». И тут я увидел фантом Буздалова. Фантом выжидательно смотрел на меня, и взгляд у него был какой-то недобрый. «Дурак! Я все детство гири не ворочил. Я бы этот фантом без китайской помощи одной своей русской силой одолел. А так я ему 2 слабеньких убогих щелчка дал, а он мне как даст 2 здоровых. Тогда я его ущипнул и укусил, а он на меня с утюгом. Это был ужасный миг. Фантом Буздалова припер меня к шведской стенке. Я закрыл глаза и приготовился к самому худшему. Бывают же такие беззащитные, как я. У всех на земле есть коронный прием. Удар ногой, подсечка или освобождение от захвата. Даже альбатрос может отпугнуть врага. Он отрыгивает переваренную пищу, вися на ветре, чем вводит в смятение любого хищника или неприятеля. Но и у меня есть тайное могущество. Я могу очень долго висеть на перекладине. У меня диплом. Там так и написано: «За победу в соревнованиях ВИС». «Послушай», — сказал я фантому Буздалова, «давай кто кого перевесит». Фантом с утюгом замер. «Зависнем на шведской стенке», — дружелюбно говорю я. «Ты дольше провисишь. Твоя взяла». «Я дольше. Моя». И он повис, в полной уверенности, что перевисеть меня проще пареной репы. Повисли за компанию бойцы ушу. Был даже среди них самый настоящий китаец, хотя все думали, что он грузин. Повис и наш мастер Александр Алексеевич. Народ висел молча, погруженный в свои думы. Один боец упал, за ним второй, третий. Бойцы срывались и падали со стуком на пол, так что физкультурный зал был услан павшими бойцами. С прощальным криком полетел китаец, и я увидел его веснущатую спину. С верхней перекладины загремел Александр Алексеевич. Теперь мы висели один на один, с глазу на глаз, не на жизнь, а на смерть. Фантом висел ровно, суча ногами. Я тоже висел, сохраняя свободу и самоуважение. Бойцы ушу сгрудились вокруг и стали спорить на арбуз, кто из нас победит. Китаец, оглушенный падением, подзадоривал фантома. Остальные, к их чести, болели за меня. Вдруг фантом закачался, посинел, высунул язык, весь в рытвинах и оврагах, географический язык, и сделал попытку легнуть меня ногой. Ярости фантома я противопоставил свое хладнокровие. Ведь в весеннее может помочь только весеннее. Надо тихо висеть. Висеть и висеть. И забыть, что ты можешь не висеть. По мере того, как он скисал, я все больше и больше воодушевлялся. Шар на елке и плащ на гвозде не висят так спокойно и радостно, как я висел, атакуя Буздалова. Кислая мина фантома возвестила о его поражении. Он пал духом, а потом и весь рухнул целиком. «Нечестно!» — закричал он. «У меня в кармане чугунный утюг». А я ему: «А мне-то что? Да что мне теперь до всего этого? Меня ждет папа с арбузом на лавке во дворе». «Арбузика хочется», — говорит папа. «Жаль, нечем скибочку отрезать». Я размахнулся и ребром ладони, как раскалю, напополам арбуз. А из арбуза выскочил красный попугай, весь в арбузных косточках, и побежал в неизвестном направлении.